9. Прокатимся. Йенс отправил Ребекке сообщение, как только распрощался с Вальтером Кнуфкиным. Ребекка ответила, что у нее есть для него любопытные новости, и ей не терпится прокатиться. Когда он приехал, Ребекка уже дожидалась его на парковке. Хоть Йенс и не знал ее в прежнее время, ему всякий раз было немного больно видеть Ребекку в инвалидном кресле. В свои 38 лет она лучилась энергией и жаждой жизни, но кресло как будто сдерживало ее. Так, по крайней мере, казалось Йенсу. Ребекка, вероятно, смотрела на это иначе. Он ни разу не слышал от нее жалоб и знал, что она занималась греблей. Ребекка тренировалась в команде и даже готовилась к соревнованиям, но плавала и в свое удовольствие по каналам Гамбурга. Йенс подкатил кресло к пассажирской дверце. Что еще нравилось ему в Ребекке? Она не протестовала, когда он помогал ей с креслом. Как-то раз, еще в первый год знакомства, Йенс затронул эту тему, и Ребекка объяснила, что для нее это примерно как если б мужчина помог ей надеть пальто. «А я уж думала, ты изменяешь мне с другой», — сказала она. «Ты ж знаешь, для меня нет никого, кроме Красной Леди и тебя. С чего ты взяла, будто я тебе изменяю?» «Потому что уже не помню, когда мы катались в последний раз». Ребекка и сама водила машину, специально оборудованную «Тойоту», в которую могла садиться без посторонней помощи, но пикап был для нее слишком высоким. Йенс наклонился, правой рукой подхватил Ребекку под колени, левый взялся за плечи и поднял с кресла. Ребекка крепко обхватила его шею. Рывок, и вот она уже на пассажирском сиденье сияет от радости. Йенс захлопнул дверцу, сложил кресло и убрал в кузов. При этом он заметил в зеркало заднего вида, как Ребекка гладила приборную панель. Она любила эту машину почти так же сильно, как и он сам, и ей нравилось кататься вместе с ним по городу. Несколько лет назад, когда ее собственная машина отказалась заводиться, Йенс взялся подвезти Ребекку до дома. Она пришла в восторг от Красной Леди. Тогда, во время поездки, они обсуждали текущее дело и так увлеклись, что прокатались больше часа, хотя дорога занимала 10 минут. Со временем это переросло в привычку, и всякий раз, когда Йенс бывал в замешательстве, он приглашал Ребекку проехаться. Это доставляло несказанное удовольствие им обоим. Вообще-то Йенс предпочитал ездить один, катить по городским улицам в этом самобытном автомобиле, поразмыслить над чем-нибудь, а если думать не над чем, то слушать кантри и подпевать во весь голос. Что могло быть лучше? Но бывало так, что собственных мыслей оказывалось недостаточно. А Ребекка, как выяснилось, обладала острейшим умом. Хоть она занимала должность администратора, но Йенс ценил ее суждение больше, чем аргументы коллег. Он сел за руль и, захлопнув дверцу, ответил на упрек Ребекки. «Я так долго не брал тебя покататься, потому что последние дела были слишком простыми». «А это значит непростое?» «Нет, совсем непростое. Ремень, пожалуйста». Ребекка послушно пристегнулась. Тех, кто привык к покладистости современных шумоизолированных машин, громовой рев Красной Леди мог запросто напугать. Но только не Ребекку. «О, да!» — прокричала она и хлопнула в ладоши. Йенс опустил стекло и зажег сигарету. Протянул ее Ребекке и закурил вторую. Так они и сидели в молчании, пока не докурили, и только потом Йенс спросил, что у нее за новости. «За 5 минут до твоего сообщения звонила коллега Фроберг из Берлина», — сказала Ребекка. «Яна Хайгель нашлась?» Ребекка помотала головой и сделала еще одну затяжку. «Нет, ее телефон». «Где?» Уборщик нашел его на багажной полке в поезде Гамбург-Берлин. По счастью, он оказался честным парнем и сдал его. Батарея села. Они его зарядили и установили, кому он принадлежит. «Хм», — протянул Йенс. «Это вполне вписывается в общую картину». «То есть?» «Мне кажется, кто-то пытается убедить нас, что Яна Хайгель поехала в Берлин». Йенс пересказал ей свой разговор с Кнуффи. Ребекка сразу уловила направление его мыслей. «Значит, по-твоему, она даже не садилась в тот поезд и не оставляла там телефон?» Кто бы за этим ни стоял, он разместил в Фейсбуке фейковую фотографию, после чего подбросил телефон в поезд. «Считаешь, все это слишком притянуто за уши?» «В свете того, что рассказал Кнуффи, нет». «Вот и я о том же». «Но ты сомневаешься?» Йенс кивнул. «Я не знаю, есть ли во всем этом связь. Я даже не уверен, действительно ли этот санитар был убит, потому что увидел нечто такое, чего видеть не должен был. Многое указывает на это, но доказательств нет. И далеко не факт, что в том фургоне, который он сфотографировал, находилась Яна Хайгель. Возможно, я пытаюсь увязать факты, между которыми нет никакой связи». «Давай просто представим, что все обстоит именно так. Где следует искать доказательства?» «Если выяснить, где Яна Хайгель проживала в Гамбурге, у меня появилась бы отправная точка. Что с ее телефоном? Есть там фотографии?» «Полно. Коллеги в Берлине как раз изучают их». «Завтра утром первым делом позвони им и скажи, что конкретно мы ищем». «Будет сделано». «Как ты вообще углядел эту связь с делом Розария Леоне?» «Вчера вечером, когда я закончил с пробежкой. Только не надо смеяться, я взялся всерьез». «Я и не смеюсь». «А то я не вижу». «Ну да ладно. Мне пришлось взять паузу, и я остановился на мосту. И вспомнил, как тогда из канала выловили тело. А потом припомнил, что Кнуффи как раз проверял эти площадки для бронирования. Airbnb, Bed2Bed и какие там еще есть. Этот рынок необъятен». Ребекка кивнула. «Да, я тоже помню это дело. Мне тогда столько мыслей лезло в голову, когда я плавала на байдарке». «Почему?» «Ну, это тело в воде. Я все думала, что наткнусь на следующее. Я целый месяц не выбиралась на воду, даже тренировки пропускала». «Но теперь-то возобновила?» «Само собой, человек ко всему привыкает. А куда деваться? Иначе можно вообще из дома не высовываться. Правда, теперь по ночам я не плаваю в одиночку». «А раньше? Одна по ночам плавала в лодке?» «Не лодке, а байдарке. И я скучаю по тем временам. Это особое настроение. Видишь дома, свет в окнах, но при этом чувствуешь себя совершенно одиноким. Бальзам на душу. Тебе тоже стоит попробовать. Греблю вместо бега. И для суставов лучше, пока не сбросишь пару-тройку лишних кило». «Эй, выбирай выражение. Я в отличной форме». «У меня даже имеется для тебя Покрафт. Правда, у него ограничение по весу в 150 килограммов». Ребекка усмехнулась. «Еще одно слово, и я тебя высажу». «Что за Покрафт?» «Надувная байдарка для походов. Умещается в рюкзаке». «В общем, резиновая лодка». «Да нет же, есть разница. Ты невежда». «Господи, и как ты вообще стал комиссаром?» «Благодаря интеллекту и интуиции». «По-моему, тебе не следовало расставаться с ними по окончании учебы». «А по-моему, лучше бы тебе парализовало не ноги, а язык». «Я пожалуюсь в комиссию по делам инвалидов, и тебе вынесут выговор». «Спасибо. Ты же знаешь, я их коллекционирую». «Благодаря своему обаянию, я полагаю». Оба рассмеялись и некоторое время ехали в молчании. «Я тогда представляла, как убийца еще живую заматывает Розарио Леоне в эту сетку», — проговорила, наконец, Ребекка, и в голосе ее сквозила печаль. «Бедная девушка. едет из Италии, чтобы полюбоваться красотой нашего города, и попадает в лапы этого сумасшедшего. Она покачала головой. Что если Яна Хайгель тоже лежит где-то на дне канала? И взглянула на него с ужасом в глазах. «Этого нельзя исключать», — отозвался Йенс. «Значит, по-твоему, это серийный убийца?» Комиссар поджал губы, глядя на раскинувшийся перед ним город. 1 800 000 жителей. 1 800 000 судеб, пожеланий и устремлений. Кто угодно мог оказаться преступником или жертвой. По статистике, лишь некоторые из них были способны на убийство, и еще меньше было серийных убийц. Исчезающе малое число. Но этого было достаточно, чтобы посеять страх и ужас. Одного было достаточно, чтобы разрушить мечты и устремления. «Не исключено, но это пока между нами». «То есть Баумгартнер не должна знать?» «Только попробуй. Ты знаешь, как она реагирует на фразу «серийный убийца». «Что ты предложишь мне за молчание?» «Дюжину конфет с марципаном». «Договорились». Повисло молчание, которое тянулось до следующего светофора. Когда Йенс встал на нейтралку и мотор довольно заурчал на холостом ходу, Ребекка искоса взглянула на него. «Мне кажется, или у тебя есть еще что-то для меня?» — спросила она. «Есть». «Загадка». «Серьезно? Супер. Я вся внимание». «Незадолго до своего исчезновения Розария Леоне сменила жилье, потому что первая комната ей не понравилась. Кнуффи до сих пор не выяснил, где Розария бронировала комнату во второй раз, хотя она и сообщила адрес родителям в Италии». «И? Что-то я не пойму». «Сейчас поймешь. По телефону Розария сказала родителям, что теперь ее комната на Корсо-штрассе. Но в Гамбурге такой улицы нет». «И это твоя загадка?» «Да, это моя загадка. Кнуффи так и не смог ее решить». «Хм...» — протянула Ребекка. «А этот санитар, кажется, ездил на Корсе». «Да, но какое это имеет отношение, понятия не имею. Просто мысли вслух». «Пока лучше подумай про себя. А когда разгадаешь, с меня еще дюжина конфет». 10. «И как тебе мой отец?» Лени вцепилась в ремень безопасности и уперлась ногами в пол маленького фургона. Кристиан Зеакамп, единственный сын издателя Хорста Зеакампа, вел машину как умалишенный. В плотном городском трафике менял полосу, ускорялся, тормозил и снова ускорялся, так что уже через 5 минут Лене стало дурно. Однако ей не хватило духу пожаловаться. «Очень милый», — ответила она. «Не стесняйся, мне можно говорить как есть». «Нет, почему? Он и вправду кажется мне очень милым. В противном случае твой вопрос поставил бы меня в неловкое положение». «У меня и в мыслях такого не было. Но я знаю своего отца. Милым я его точно не назвал бы». Лени промолчала. Все ее внимание было приковано к бамперу машины, в которую они вот-вот должны были въехать. В последний момент Кристиан вывернул руль, перестроился в среднюю полосу и снова прибавил газу. Лени пока не знала, как относиться к самому Кристиану и его отцу. Герр Зеакамп был остроумным и приятным собеседником, вот если бы еще руки не распускал. Впрочем, быть может, она сгущает краски. Возможно, он просто привык дотрагиваться до людей. Лени понимала, что излишне восприимчива в этом смысле. Боязнь прикосновений усугублялась страхом перед неизвестным и недовольством собственным телом. «Только не позволяй ему лишнего», — сказал Кристиан, не глядя на нее. По тону его голоса Лени поняла, что он знал о манерах своего отца. Кристиан изучал философию, якобы изучал. При этом он был значительно старше Лени, и, вероятно, принадлежал к числу тех вечных студентов, которые жили на средства родителей. Эльке Альтхоф отправила Лени вместе с ним за покупками. Им следовало закупить все, что требовалось для приема: скатерти, салфетки, посуду, коктейльные столики, кофейные чашки, подносы. «Ты тоже хочешь заняться издательским делом?» — спросила Лени, чтобы сменить тему. Ей было неловко обсуждать поведение своего шефа с его сыном. Кристиан громко рассмеялся. «Нет уж, спасибо. В этом нет будущего. Через 10 лет никто и читать-то уже не будет, поверь мне. Динозавры вроде моего отца не могут осознать это и цепляются за отмирающую индустрию». «Которая оплачивает твою учебу», — подумала Лени, но вслух говорить не стала. «Мне так не кажется», — сказала она вместо этого. «Иначе тебя бы здесь и не было. Но только вдумайся. Уже сейчас люди воспринимают информацию за все более короткие промежутки времени, а понимают все меньше. Способность к концентрации падает, а тяга к новой информации возрастает. Мы превращаемся в общество информационного фастфуда, и на книгу просто не остается времени. А потом не будет и умственных способностей для этого». «Что ж, у всех есть право на свое мнение». Ничего другого Лене в голову не пришло. У нее не было желания спорить об этом. «И больше тебе сказать нечего?» «Нет, и я бы предпочла, чтобы ты следил за дорогой!» Лени зажмурилась и закрыла глаза руками, когда на перекресток справа вылетел грузовик, который двигался на красный, в то время как Кристиан не стал дожидаться зеленого. Парень засмеялся. «Без паники. На Порше я езжу еще быстрее, до сих пор жив». Через 2 часа они благополучно добрались до издательства. Пару минут Кристиан помогал с разгрузкой, после чего пропал, всецело предоставив это занятие Лени. К 2 часам, когда с разгрузкой было покончено, Лени пропотела насквозь, поэтому фрау Альтхоф отправила ее домой помыться. Через 1 час ей следовало вернуться и, по возможности, надеть черную юбку и белую блузку. Поскольку юбку Лени с собой не взяла, пришлось спешно покупать ее в торговом центре. Юбка сидела не идеально, дешевая одежда вообще не подходила к ее фигуре, но, по крайней мере, выглядела опрятно. Перед душем и после Лени стучалась в комнату Вивьен, но ответа не дождалась. Она не отважилась открыть дверь и удостовериться, действительно ли в комнате никого нет. К сожалению, других записок от новой подруги также не было. Впрочем, Лени слишком торопилась, чтобы всерьез обеспокоиться. Когда ровно к 3 часам Лени вернулась в редакцию, фрау Альтхоф подала ей фартук и помогла завязать. Слева внизу имелся логотип издательства. Фартук был довольно длинным и скрывал новую юбку, так что издалека могло показаться, будто под ним ничего нет. Лени задумалась, не сделано ли это намеренно. При этом фартук оказался не лишним, потому что ей снова пришлось таскать пыльные коробки с вином. Хозяин винного магазина, с которым Лени уже была знакома, лично ей помогал. Поскольку позднее Лени должна была подавать вино, он рассказал ей о 3 разных сортах, и его это явно увлекло. Лени нравился этот человек, потому что он был застенчивым, и его страсть к вину в чем-то напоминала ее любовь к книгам. Хорст Зеакамп появился в издательстве только к 4 часам. На нем был тот же синий костюм, что и накануне, сам он пребывал в отличном расположении духа и шутил со своими сотрудницами. Кроме него, других мужчин в издательстве не было. Герр Зеакамп поздоровался с Лени, еще раз поблагодарил за помощь и заверил, что впредь такого не повторится. В помещении, где обслуживающая фирма готовила шведский стол, Лени тренировалась в подаче. Она расставила на подносе кофейные чашки, носила их по залу, ставила и снова брала в руки, после чего наполняла чашки водой и повторяла процедуру. Уже через 1 минуту на подносе образовалась лужа. В конце концов, Лени сдалась, понадеявшись на лучшее. Она присела в углу перевести дух перед появлением гостей, и мысли ее вновь обратились к Вивьен. А если с ней что-то случилось? Но в таком случае стала бы она оставлять записку? Нет, вряд ли. Теперь Лени жалела, что не предупредила Вивьен, когда уходила из клуба. В глазах Вивьен это выглядело неблагодарно, все-таки она могла не приглашать ее. Вивьен хотела внести в ее жизнь разнообразие, помочь с фотографиями для Инстаграма. Лени не сделала в клубе ни одного фото. А что ей, собственно, было фотографировать? Как она скучала со стаканом колы в руке и в одежде для клуба совершенно неподходящей? Лени вдруг подумала, что на странице Вивьен в Инстаграме, возможно, нашлись бы некоторые ответы. Но для этого следовало установить приложение на телефон, а времени на это у нее пока не было. В половине пятого стали подходить первые гости. И в суматохе Вивьен отошла на второй план. На подносе вместо кофейных чашек оказались бокалы с вином, и удержать их было куда труднее. При малейшей оплошности бокалы опрокидывались, и особенно тяжело приходилось, если гости брали их с одной половины подноса. Возникал дисбаланс, и удержать поднос в равновесии становилось еще сложнее. Лени держалась так, как будто к спине приколотили доску и потела от страха. Хотелось обратно домой, в Зандхаузен, где люди изо дня в день носили одну и ту же одежду, и никто не пил вина по будням. Красивые, хорошо одетые, приятно пахнущие мужчины и женщины вели интеллектуальные беседы о политике, изменениях климата, Дональде Трампе или устойчивом кризисе в книжной индустрии. Лени выхватывала лишь обрывки фраз. Заговорить с кем-либо она сама не могла, и вопросов ей никто не задавал. В конце концов, в ней видели только прислугу. Кристиан тоже шатался по залу, небрежно одетый в джинсы и белую рубашку с золотой цепочкой на запястье. Он дважды брал бокал с подноса Лени и ободряюще ей улыбался. В какой-то момент Лени приблизилась к Геру Зеакампу, вокруг которого собралась небольшая группа мужчин. По всей видимости, кто-то только что пошутил, и все громко смеялись. «Ах!» — высокопарно воскликнул Гер Зеакамп. «Позвольте представить вам нашу фройлен Фонтане. С этого дня практикантка в нашем издательстве. Хоть и не состоит в родстве с великим Фонтане, но крайне прилежно и готова с головой окунуться в издательское дело». Он взял бокал с ее подноса и продолжил. «И раз уж мы заговорили о происхождении...» Сын спрашивает у мамы, можно ли ему прыгнуть с тарзанки. На что мама отвечает, «Нет, сынок, одна порванная резинка подарила тебе жизнь, и вторая не должна ее отнять». Лени еще пыталась понять, в чем тут суть, а мужчины вокруг уже смеялись. Все, кроме одного. Происходящее было ему явно не по душе. Глядя куда-то в пол, он едва заметно покачал головой. А когда поднял глаза, их с Лени взгляды встретились, и он ей улыбнулся. Впервые за этот день кто-то воспринял ее всерьез. Гер Зеакамп приобнял ее, при этом его ладонь оказалась у нее под мышкой, и пальцы коснулись груди. Лени высвободилась и ретировалась к бару. На подносе еще оставалось несколько полных бокалов, но ей нужна была минутка, чтобы прийти в себя. Зеакамп вел себя отвратительно. Даже не верилось, что видный издатель позволял себе сексистские шутки перед такой публикой. А потом эти прикосновения, случайные или намеренные. Хотелось запереться в своей комнате и обо всем поразмыслить. Может, она все-таки ошиблась с издательством? Практика была добровольной. Лени могла в любой момент прервать ее и вернуться домой, в это сонное захолустье, мимо которого будущее проносилось со скоростью экспресса и остановок не делало. Можно уехать из Зандхаузена, но туда нельзя возвращаться. «Ты выдержишь», — сказала себе Лени. «Три недели, и все пройдет, и этот прием будет единственным за время практики». Пока на подносе расставляли новые бокалы, кто-то подошел ближе к стойке. «Я сказал ему, что он ведет себя как кретин», — произнес теплый, полный сочувствия голос. Лени повернула голову. Это был тот самый мужчина, который не смеялся над шутками Зекомпа. «Зекомп нервничает и много выпил. Но это не оправдывает его неподобающего поведения», — добавил он и протянул Лени руку. «Хендрик Тендамме». Лени замешкалась на секунду, после чего пожала руку, мягкую и в то же время сильную. «У вас весьма звучная фамилия», — сказал он. «Благодарю. Ваша тоже. Вы из Голландии?» «Родился там и жил до 7 лет, а после — гражданин мира. Я давно перестал считать, сколько раз менял место жительства». «Герр Зекомп говорил, что вам принадлежит дом, где я сняла комнату на время практики». «Герр Зекомп несколько преувеличил. Мне принадлежит не весь дом, а только этаж. У каждого этажа свой владелец». «Но вы сами там не живете». Он подмигнул ей и виновато улыбнулся. У него была приятная актерская внешность и лицо без единого изъяна. А эти чуткие карие глаза... Казалось, он заглядывал ей в самое нутро. «Знаю, это запрещено правилами, но я живу в пределах видимости, когда нахожусь в стране». «В пределах видимости?» «Плавучий дом, прямо напротив». «О!» — воскликнула Лени и вспомнила, как смотрела из окна и попалась на этом. Кровь прилила к лицу и ушам, ей стало неловко. «Это, наверное, здорово», — промямлила она. «Если не бояться воды, то вполне». Он был на голову выше ее. Лени боялась посмотреть Тендамме в глаза, и в то же время ее взгляд неуклонно тянуло к ним. «Зекомп нарядил вас в этот фартук и поручил разносить напитки, хоть вы учились и поступили в издательство на практику», — спросил Тендамме. «Ну да, я... Он попросил меня помочь с приемом». Хендрик Тендамме покачал головой. «Нет. Он пользуется вашим зависимым положением. Я с ним поговорю». «Не нужно, в этом нет необходимости», — отмахнулась Лени. Она боялась, что Зекомп неправильно это поймет. «Я смотрю на это иначе». Тендамме хотел еще что-то добавить, но в этот момент его внимание, как и внимание остальных, оказалось приковано к новой гостье. Это была женщина ослепительной красоты, способная в одиночку подчинить себе полный зал гостей. Она двигалась грациозно и вместе с тем как-то развязно, а красное платье с глубоким вырезом на спине, несомненно, стало главным украшением вечера. Хендрик Тендамме кивнул в ее сторону. «Если для вас это послужит утешением, на приемах у Зекомпа можно познакомиться с настоящими звездами». «Правда?» — проговорила Лени и еще раз посмотрела на женщину, которая как раз затерялась среди гостей. «Вы не знаете Элен Леон?» «А следовало бы?» Он рассмеялся и покачал головой. «Лени Фонтани, вы мне нравитесь!» «Элен Леон — телезвезда, по крайней мере, если говорить о мыльных операх. И, вероятно, сейчас на пике своей популярности. Но, полагаю, не для вас». «Я... много читаю». «И в этом у нас есть кое-что общее. Кстати, У меня дома есть кое-какие избранные произведения мировой литературы. Если хотите, как-нибудь заглядывайте». Лени, покраснев, и не знала, что ответить. Его взгляд пронизывал насквозь. При этом они были едва знакомы, чтобы вот так сходу приглашать к себе. Не дожидаясь ответа, Тен Дамме принялся говорить о «Войне и мире» Толстого, его любимой книге, как он подчеркнул. Через несколько минут к ним подошла актриса в красном платье и положила Тен Дамме руку на плечо. Вблизи она казалась еще красивее, у нее была безупречная кожа и густые блестящие волосы. «Хендрик», — произнесла она с нарочитым упреком, — «вместо того, чтобы встретить меня, ты стоишь у бара и болтаешь с обслугой. Как грубо с твоей стороны». Она едва взглянула на Лени. «Эта юная девушка не обслуга, а практикантка в издательстве. Позволь представить, Лени Фонтане». «Эллен Леон», — представилась женщина и протянула Лени руку. Но ее интерес к ней пропал в тот же миг, и она вновь повернулась к Тен Дамме. «Я весь день ждала нашей встречи». «Что на это говорит твой муж?» Актриса небрежно махнула рукой. «Ах, только и болтает, что о вине. Ты же не бросишь меня одну скучать среди этих книжных червей?» Она взяла его под руку и уволокла за собой. Тен Дамме виновато улыбнулся Лени и скрылся в людской гуще. В следующие полчаса Лени без каких-либо происшествий кружила с подносом по залу, но Тен Дамме больше не видела. Затем к ней подошла фрау Альтхоф и сказала, что их миссия на сегодня выполнена. Теперь им следовало снять фартуки и смешаться с гостями, чтобы послушать речь Зеакампа. Хорст Зеакамп поднялся на подиум в торцевой части зала и постучал пальцем по микрофону. Гости развернулись к нему, разговоры понемногу смолкли. Для начала Зеакамп устроил короткий экскурс в пятилетнюю историю издательства, и Лени невольно отметила, что он был хорошим оратором. Он говорил увлекательно и с юмором, но уже без пошлых шуток. В завершение поблагодарил некоторых гостей, своих сотрудниц, и пригласил на сцену Хендрика Тен Дамме, по выражению Зеакампа, самого щедрого спонсора издательства. Лени сместилась правее, чтобы лучше видеть сцену. Со стороны казалось, что Тен Дамме немного не по себе на сцене. Он неуверенно шагнул к Зеакампу, и тот порывисто пожал ему руку, а затем не удержался и заключил в объятия. Наконец Тен Дамме подступил к микрофону, заложил руки за спину и откашлялся. «Когда Герр Зеакамп спросил, не желаю ли я вложиться в издательский бизнес, я ответил дословно: ради хорошей книги я отдал бы мизинец. И вот, взгляните, какой из Хорста Зеакампа деловой партнер». Хендрик Тен Дамме продемонстрировал публике левую руку. На мизинце недоставало двух фаланг. Гости засмеялись. Все, кроме Лени. От ужаса она подавилась апельсиновым соком и закашлялась. Одиннадцать. Ниша в стене давала укрытие от ветра и взглядов, а высокий бурьян загораживал его со стороны канала, но место было узкое, и Фредди не следовало переворачиваться, иначе он рисковал свалиться в воду. Последние несколько часов он то засыпал, то вдруг просыпался. Ему снилось, будто он переваливается через край и тонет. Ему было не по себе в такой близости от воды, но сил, чтобы поискать другое место, не осталось. После того, как его избили и ограбили двое бездомных, Фредди дополз от парковки до этого места у канала, чтобы залезать раны. Бок все еще болел, и Фредди опасался, что у него сломано ребро. Если он делал глубокий вдох, то чувство было такое, будто острая кость врезалась в диафрагму. Но куда сильнее болели раны душевные, потому что теперь он вполне официально достиг дна. Конечно, Фредди часто так думал за те 3 месяца, что жил на улице, и всякий раз становилось хуже. До этого момента. Обманутый бездомными, избитый и ограбленный, преследуемый убийцей и признанный бывшей женой недостойным собственного сына, он спал под мостом, и близился день, когда ему пришлось бы попрошайничать. Последние рубежи пали. Оборона рухнула. Видно, это конец. Никто и ничто не помогло бы ему встать на ноги. Для неудачников вроде него второго шанса не существовало. Так, тихо поскуливая и жалея себя, Фредди убивал время. Солнце зашло, небо стало темнеть, зажглись фонари. Он снова задремал, лишь за тем, чтобы в очередной раз проснуться и осознать, что кошмар продолжается во сне и наяву. Парковка постепенно опустела. Фредди этого не видел, но слышал, как заводились и отъезжали машины. Вскоре он остался один. Звуки стали приглушенными и как будто отдалялись, заключенные в стенах, за окнами и дверьми, в домах и квартирах, которые ждали своих владельцев. Так хотелось безопасности, тепла и уюта. Фредди мечтал о двери, которую мог бы закрыть за собой. Он заплакал. Слезы текли по лицу, горячие и бестолковые, потому что никто их не видел. И это нисколько не помогало, даже наоборот. Когда слезы иссякли, душа стала как пересохшая губка, и Фредди знал, что никогда больше не сможет впитать какие-либо чувства. В окружении абсолютной пустоты он в какой-то момент услышал плеск. Звук был тихий, но быстро приближался. Фредди подтянул спальный мешок до самых глаз, вжался в землю и посмотрел сквозь бурьян на канал. Слева подплывала изящная байдарка. В ней находился один человек со сдвоенным веслом в руках. Его движения были заученными и рациональными, словно играючи. Он подвел судно к причальной стенке, всего в нескольких метрах от Фредди. Сошел на причал, убрал весло в байдарку, после чего поднялся по бетонной лестнице и привязал тонкий шнур к металлической скобе. Затем выпрямился и огляделся. Стройная высокая фигура в темной одежде с капюшоном, надвинутым на лицо. «Это он», — подумал Фредди. «Человек, который застрелил водителя Корсы». Рост и телосложение совпадали, но куда важнее была его энергетика. Фредди ощущал ее даже из своей ниши в стене. От этого человека исходили холод и злоба. Фредди замер и затаил дыхание. Человек просто стоял и смотрел по сторонам. Прошло не меньше 2 минут, прежде чем он двинулся с места и пересек парковку в направлении улицы. Фредди выбрался из спального мешка, и боль в ребрах немедленно напомнила о себе. Он прополз на четвереньках вперед и осторожно выглянул из-за угла здания. Человека нигде не было. Фредди хотел было выследить его, но едва ли он смог бы его догнать. Поэтому решил дождаться его возвращения и выяснить, куда он поплывет на своей байдарке. Выждав какое-то время, Фредди выбрался из своего укрытия и под защитой темноты пересек парковку. Обвел взглядом улицу и удостоверился, что человек действительно скрылся. На улице не было ни души. Фредди вернулся к каналу и спустился по бетонной лестнице к привязанной байдарке. Заглянул внутрь. но не увидел ничего такого, что указывало бы на личность человека. Байдарка на вид была новой и дорогой. Фредди забрал спальный мешок с сумкой и отправился на поиски нового укрытия. Слишком велика опасность, что тот человек заметит его, когда станет отчаливать. На пустой парковке спрятаться было негде, но под офисным зданием на другой стороне улицы хватало затененных мест. Фредди забился в угол, сел на свернутый спальный мешок и стал ждать. Спать не хотелось. Фредди проспал почти всю вторую половину дня и к тому же трусил. Он подумывал о том, чтобы бросить эту затею и, быть может, перебраться в другой город, где никто не стал бы его преследовать. Но ему не хотелось сбегать от убийцы. Если бы удалось выяснить адрес этого человека, у него появился бы осязаемый шанс отделаться от него. Конечно, для этого пришлось бы обратиться в полицию, но это можно сделать анонимно. Фредди прождал больше часа, прежде чем мужчина вновь появился, совершенно бесшумно возникнув перед зданием. Стоя спиной к Фредди, он некоторое время оглядывал парковку. Наконец, двинулся к каналу, но не стал сразу спускаться к байдарке, а помочился над тем местом, где Фредди лежал до этого. Тот мысленно поблагодарил себя за то, что сменил укрытие. Когда мужчина спустился по бетонной лестнице, Фредди выждал 2 минуты, после чего двинулся вдоль здания в направлении канала. Только заслышав плеск, он подбежал к парапету и увидел байдарку в 20 метрах слева. Сумеречный свет играл бликами на мокром весле. Фредди побежал. Каждый шаг отдавался болью в боку, но можно было и потерпеть. На первом же мосту он понял, что проследить за байдаркой будет непросто. Улицы, по которым он двигался, всякий раз уводили его в сторону от канала. Но и о том, чтобы сдаться, речи идти не могло. Почти неразличимый в темноте, мужчина предусмотрительно держался у самого берега, где его укрывали нависающие ветви деревьев. Несколько раз Фредди думал, что упустил его, но опасения были напрасны. Через 10 минут байдарка взяла курс на Аусенальстер. Это заметно усложняло преследование, поскольку обходной путь был слишком протяженным. Фредди остановился и провожал взглядом байдарку, пока та не скрылась в темноте. Он прищурился, напряг зрение, и ему как будто удалось разглядеть, что мужчина держался левого берега. Так быстро, насколько позволяло его состояние, Фредди продолжил слежку. 12. Когда Лени доплелась наконец до дома, было почти 10 часов. Она держала обувь в руках, и все равно каждый шаг отзывался болью в ногах. За целый день ей лишь несколько раз удалось присесть, и выражение «отстоять ноги» обретало для нее совершенно новое значение. Действительно, стопы как будто стали на пару размеров больше. Лени была вымотана эмоционально и физически, и хоть разум отказывался полноценно работать, она то и дело вспоминала о Вивьен. Мысли всякий раз возвращались к прошлой ночи, когда Лени увидела Вивьен верхом на мужчине, руки которого скользили по ее спине. На его левой кисти недоставало мизинца. Лени была в этом уверена, потому что всегда обращала внимание на такие детали. У Хендрика Тендаммы тоже недоставало мизинца на левой кисти. Я познакомилась с миллионером, живет на лодке. Как только Лени заметила изъян на руке Тендаммы, слова Вивьен в записке внезапно обрели смысл. И вот, оказавшись на Айленау, она первым делом обвела взглядом плавучие дома. Везде горел свет, но людей не было видно. Какова вероятность, что Тендаммы и был тем самым миллионером, с которым познакомилась Вивьен? Может, она и сейчас у него на лодке? Как бы ей ни хотелось это выяснить, у Лени не хватало духу пройти туда и спросить. Она не знала даже, какой из плавучих домов принадлежал Тендамме. Поэтому открыла входную дверь, само собой не запертую, и из последних сил поднялась на 4-й этаж. Казалось, прием никогда не закончится. Хоть после речи Зэкомпа многие гости разошлись, основной костяк остался, так что Лене пришлось снова надевать фартук и подавать напитки. Хендрика Тендамме она больше не видела. Должно быть, он тоже ушел сразу после речи. Как обычно, дверь в квартиру тоже была не заперта. В коридоре горел свет, из первой комнаты доносились жизнерадостные голоса. Лени бесшумно скользнула мимо двери и остановилась у комнаты, где жила Вивьен. На двери висел листок с именем Дж. Дэвис. Когда Лени только приехала, на двери в ее комнату висел такой же листок. Она прижалась ухом к двери. Никаких звуков. Может, постучать? Лени занесла было руку, но передумала и прошла дальше по коридору в свою комнату. Может, Вивьен оставила еще одну записку под дверью? Все-таки она предлагала вечером увидеться. Лени открыла дверь. Ничего. Она швырнула обувь на пол, после чего рухнула на кровать и с наслаждением вытянула ноги. Если б не забота о Вивьен, она бы тотчас уснула. Вивьен можно было назвать взбалмошной, способной на спонтанные рискованные поступки. Но могла ли она вот так просто исчезнуть, толком не попрощавшись? И как расценивать это странное совпадение, что у Тендаммы и мужчины в клубе не доставало мизинца? Лени достала телефон. Еще во время приема Сабрина Шмидт, одна из новообретенных коллег по издательству, помогла ей установить Инстаграм и создать аккаунт. Фото сделали на месте. Лени позировала с бокалом шампанского в руке. Теперь, когда она могла спокойно взглянуть на себя, фотография ей не понравилась. Лени казалась самой себе неестественно веселой и в то же время замученной и, как обычно, смущенной. Она терпеть не могла сниматься. Плохая черта в современном мире, где селфи становились новым видом самосознания. Лени запустила Инстаграм и нашла страницу «Vivi Love». Там были десятки фотографий. На последней Вивьен была на вокзале. И краткий комментарий в подписи. «Гамбург, адьё. Амстердам, жди меня». «Амстердам?» Вивьен ни разу не упомянула, что после Гамбурга собирается еще и в Нидерланды. Лени встала с кровати, погасила свет и подошла к окну. В плавучем доме напротив особняка все еще горел свет, и за шторами угадывалось движение. Возможно, это лодка Тендаммы? И была ли Вивьен у него? Неважно, где проживал этот ее миллионер, почему она разместила в Инстаграме пост, что отправляется в Амстердам? Да, Тендамме родился в Нидерландах, у него определенно сохранились контакты на родине, и он часто там бывал. Может, он предложил Вивьен поехать туда с ним? Но пост был размещен накануне, а Тендамме этим вечером совершенно точно оставался в Гамбурге. Кроме того, если Вивьен действительно отправилась в Амстердам, то ей следовало бы давно быть там. Почему она не разместила фотографию в Инстаграме? В конце концов, Вивьен делилась с подписчиками едва ли не каждым своим шагом. Что-то здесь не сходилось. Лени была в этом уверена. 13. Йенс встретился с патрульным Рольфом Хагенахом у передвижной закусочной рядом с торговым центром. Хагенах дожидался его за одним из белых столиков, расставленных перед фургоном. На подносе перед ним лежала большая порция картошки фри с колбасками карри. Формой и размером колбаски напоминали конский пенис. Йенс знал Хагенаха больше 20 лет. Надежный и невозмутимый, Хагенах был на «ты» со всем отребьем Гамбурга и выстроил внушительную сеть информаторов. Он принадлежал к тому типу людей, кто со всеми ладит, не делит других по категориям и смотрит сквозь пальцы на мелкие прегрешения. Однако шутить с ним было чревато. «Сплошной жир и углеводы, и это на ночь глядя», — прокомментировал Йенс. Хагенах недоуменно уставился на него. «С каких пор тебя это заботит?» «Мы не молодеем и легче не становимся». Мышцы и суставы до сих пор болели после пробежки, и Йенс понимал, что следующую тренировку придется отложить, пока не стихнут боли. То есть на 3 или 4 дня. Не меньше. «У тебя кризис среднего возраста?» — спросил Хагенах и набил рот картошкой. У Йенса свело желудок. Запах фастфуда серьезно подрывал его намерение не есть поздно вечером. «Хочу сбросить пару кило». «Желаю удачи». «Ну, так что там у тебя?» — спросил Йенс, стараясь не смотреть на еду. Хагенах позвонил ему час назад. Патрульный входил в команду Йенса, и ему было поручено выяснить, что говорят обитатели улиц об убийстве Оливера Киннета. Но Йенсу пришлось дожидаться, пока Хагенах прожует. «Можно?» — спросил он и, не дожидаясь разрешения, вытянул ломтик картошки подлиннее. Хагенах великодушно кивнул и, наконец-то, прожевал. «Ходят слухи, будто кто-то видел, как застрелили Киннета». «Да ну. И кто же?» Патрульный пожал плечами. «Бездомный по имени Фредди. Никто его толком не знает. Видимо, недавно на улице». Йенс стащил вторую картофельну, а затем еще одну, выбирая при этом самые длинные дольки. «Ты с ним говорил?» «Нет, его не разыскать. В привычных местах он не появляется. Но когда я услышал про него, мне кое-что вспомнилось. На следующий день после убийства я проверял документы у бездомного, который спал за офисным зданием недалеко от места преступления. Обычно их там не бывает, и я наткнулся на него только потому, что поступила жалоба». Пока Хагенах говорил, Йенс продолжал набивать рот картошкой. К сожалению, колбаски подавались в соусе, а у него не было вилки, и угоститься ими он не мог. «Эй, ты ж худеешь!» — возмутился Хагенах и отодвинул пластиковую тарелку подальше от Йенса. «Закажи себе порцию». «Не, мне хватит», — Йенс облизнул пальцы. «Давай дальше». «Так вот, этот тип, которого я проверял, его имя Фредерик Ферстер». Патрульный выдержал театральную паузу и приподнял брови. «Ага», — проговорил Йенс. «Фредерик. Фредди», — подсказал Хагенах. «Смекаешь?» Йенс вынужден был признать, что мысли о еде затуманили его рассудок. Может, и не стоило так себя мучить, если это плохо отражалось на работе. «У тебя есть адрес этого Фредди?» «Он бездомный», — напомнил Хагенах. — «Да, ты говорил. Но если он не появляется в привычных местах, как нам его найти?» Хагенах ткнул себя пальцем в лоб. — «Фотографическая память», — заявил он кичливо. «Я проверял его документы и запомнил адрес, по которому он был зарегистрирован в последний раз. Может, там кто-то знает, где его искать. Родные, друзья, знакомые. Кто-то должен что-то знать». «Сколько, по-твоему, правды в слухах, что этот Фредди видел убийцу?» «Тут как и со всеми слухами. Может, это и правда, но не обязательно». «Почему он не обратился в полицию?» «Может быть, тысячи причин. Возможно, у него самого рыльца в пушку, или он от кого-то скрывается. Он же всего пару месяцев на улице». «А кто поделился с тобой этими слухами?» Хагенах вытер соус с подбородка. «Это самое интересное. Бездомный по имени Альф рассказывает, что этот Фредди якобы дал ему денег за помощь в поисках убийцы. Да ну, ты не ослышался? Я прижал Альфа, и он все подтвердил. Судя по всему, наш приятель Фредди считает, что убийца охотится за ним. И если верить Альфу, не без основания. Кто-то шатается по улицам и расспрашивает насчет бродяги в длинном черном плаще и с армейской сумкой. И человек, которого я проверял, Фредерик Фёрстер, подходит под это описание. Хагенах отправил в рот последний ломтик картошки, и у Янца снова свело живот. «Правильно ли я понимаю? Бездомный по имени Фредди видит, как убивают Оливера Киннета. В свою очередь его замечает убийца и начинает за ним охоту. При этом Фредди пытается поменять правила игры и разыскать убийцу первым и обращается за помощью к бродяге по имени Альф». «Правильно», — похвалил Хагенах и вытер губы салфеткой. «Звучит как-то фантастически». «И это еще не все. Убийца, предположительно, передвигается на байдарке по городским каналам». «Черт, хватит! И это говорит тот самый Альф?» «Да». «Альф и Фредди. Поверить не могу». Йенс поблагодарил патрульного и на прощание велел бросить все силы на поиски этого одиозного Фредди. Затем загрузился в свой пикап, сделал круг по кварталу, вернулся к закусочной и заказал ту же порцию, что и Хагенах, только с собой. После этого доехал до Аусенальстера, остановился у воды и принялся жадно поглощать еду, оправдываясь тем, что теперь сможет как следует поразмыслить. Эта история с Фредди, Альфом и Байдаркой была похожа на правду. В конце концов, и тело Розарии Леоне выловили со дна канала. 14. В коридоре стояла тишина. Из других комнат тоже не доносилось ни звука. Несколько минут Лени стояла у приоткрытой двери и прислушивалась, пока, наконец, не решилась. Осторожно, на цыпочках, она двинулась по коридору. Паркет был совершенно новый и ни разу не скрипнул. Лени остановилась перед комнатой, где проживала Вивьен. Сложила руки на животе и поглядела по сторонам в надежде, что кто-то из постояльцев выйдет в коридор и вынудит отказаться от затеи. Это было незаконно, и Лени боялась. Идти против закона было не в ее привычке, но ничего другого в голову не пришло. Решительный шаг, и вот рука уже на дверной ручке. Если дверь заперта, Лени выбросит эту идею из головы и займется собственными проблемами. Один раз она уже оконфузилась, когда вмешалась в дела Вивьен, и ей бы следовало хорошенько подумать. Но мысль, что с новой подругой могло что-то случиться, не давала ей покоя. Лени повернула ручку. Дверь была не заперта. Живот болезненно скрутило, но Лени собралась с духом, открыла дверь и прошмыгнула в комнату. Несколько пугающих секунд в темноте, пока она шарила в поисках выключателя. Казалось, в комнате кто-то был. Кровожадное существо, которое только и ждало возможности впиться когтями в ее плоть. Дошло до того, что Лени расслышала тяжелое дыхание и даже уловила гнилостный запах выделений. Затем под потолком вспыхнула люстра, и свет разогнал злых духов. Лени огляделась. Комната в точности походила на ее собственную. Габариты, отделка, мебель — все было одинаковым. Только окна выходили не на канал, а во двор, на небольшой садик. Постель была застелена чистым бельем. Могло показаться, что Вивьен здесь никогда и не жила. Лени опустилась на колени и заглянула под кровать. Просвет между полом и кроватью был не слишком большим, во всяком случае не настолько, чтобы кто-то смог там спрятаться. Не то чтобы Лени рассчитывала обнаружить там Вивьен, но, возможно, под кроватью что-нибудь завалялось. Нет, ничего. Лени подняла одеяло и подушки, а затем и матрас. Тоже ничего. Впрочем, неудивительно, после того, как горничная убрала здесь после Вивьен. Лени поднялась и обвела взглядом комнату. В этот момент с улицы донесся шум. Перед домом остановилась машина. Через мгновение хлопнула дверца, и машина уехала. Лени подошла к встроенному шкафу и распахнула обе створки. Внутри зажглась маленькая лампа, осветив переднюю часть, но глубоко в недрах по-прежнему оставалось темно. Шкаф был встроен в нишу, и, вероятно, этим объяснялись чрезмерные габариты. Внутри лежали 4 белых полотенца и больше ничего. Лени уже собралась закрыть шкаф, но тут грохнула входная дверь. В коридоре послышались шаги. Лени вспомнила, как пару минут назад хлопнула дверца машины, и до нее вдруг дошло, что это значило. Дж. Дэвис. Нужно было убираться отсюда, но теперь уже слишком поздно. Из страха попасться Лени запаниковала и забралась в шкаф. В тот момент, когда она прикрыла за собой створки, распахнулась дверь в комнату. Лени услышала, как на пол поставили что-то тяжелое, должно быть, чемодан. «Очуметь», — произнес женский голос. Лени продвинулась в дальний угол шкафа и затаилась. Свет сюда не попадал, и если б новая квартирантка не стала присматриваться, то, возможно, и не заметила бы ее. Первым делом Дж. Дэвис открыла окно. «Привет, Гамбург! Я люблю тебя!» — пропела она. Голос звучал приятно. Лени даже подумала, не сдаться ли добровольно. Но для этого ей не хватало мужества. Шаги по комнате, зашумела вода в кране, затем что-то хлопнуло по матрасу, и вот Дж. Дэвис распахнула обе створки шкафа. Лени отвернула лицо и уставилась в пол. В щели между досками что-то сверкнуло. Через несколько секунд створки снова закрылись, и снова стало темно. Лени замерла и прислушалась. Судя по звукам, Дж. Дэвис разбирала чемодан. Правда, шкаф она больше не открывала. Лени протянула руку к тому месту, где заметила блеск, и нашарила между половицами что-то маленькое и продолговатое. С большим трудом ей удалось вытащить находку. Это был предмет в форме капли, холодный и гладкий на ощупь, с бороздками с обеих сторон. Хоть в темноте ничего не было видно, Лени догадалась, что у нее в руке. Дж. Дэвис вдруг громко заговорила. В первый миг Лени подумала, что в комнате есть кто-то еще, но потом поняла, что девушка разговаривает по телефону с кем-то по имени Шон. Сначала она восторгалась городом, но потом сказала, что особняк, в котором она сняла комнату, слишком далеко от центра, и спросила, можно ли ей переночевать у него. Судя по ее возгласу, Шон не возражал, и они договорились встретиться через час у ратуши. Наконец, Дж. Дэвис сообщила, что собирается испытать здешний душ, и завершила разговор. Еще через пару минут хлопнула дверь, и в комнате воцарилась тишина. Несколько мгновений Лени не двигалась с места. Что если Дж. Дэвис что-нибудь забыла и вернется? И пока Лени ждала, внутри стены вдруг снова послышался знакомый шорох, который она слышала у себя в комнате. Наверное, особняк действительно облюбовали крысы. Лени с ужасом представила, как эти твари перебегают внутри стен, всего в паре сантиметров от кровати, на которой она спит. Прошли две мучительные минуты, и Лени могла не сомневаться, что Дж. Дэвис в душе. Она приоткрыла одну створку, убедилась, что в комнате никого нет, и выбралась из шкафа. На кровати стояла внушительных размеров сумка. Молния была расстегнута, одежда торчала наружу и валялась на кровати. Лени подкралась к двери и выглянула в коридор. Убедившись, что и там никого, она выскользнула из комнаты. Только запершись в своей комнате, девушка позволила себе расслабиться и, привалившись к двери, сползла на пол. Ватные ноги не держали ее. Она раскрыла ладонь и взглянула на свою находку. Это было именно то, о чем подумала Лени. Одна из серебряных сережек Вивьен в виде индейского пера. 15. «Да ну к черту, это невозможно!» Ребекка ударила кулаком по столешнице, так что чашка звякнула о блюдце. Она сидела в кухне-гостиной. Стол устилали замаранные листы бумаги. Вокруг, на полу и на столе валялись десяток скомканных листов. Красный фломастер, которым Ребекка зачеркивала ошибочные варианты, почти выдохся. Как и ее энтузиазм. «Корса Штрассе». Это была не загадка, а всего лишь ошибка в коммуникации. В Гамбурге не существовало такой улицы и таких созвучных названий, чтобы спутать в телефонном разговоре. Но как в случае с загадкой, в основе ошибки всегда лежала истина, которую и можно было бы считать решением загадки. Ребекка неплохо разгадывала судоку, поэтому Йенс и поручил ей это задание. Он знал о ее любви к головоломкам и часто подтрунивал над ней по этому поводу. Как-то раз Ребекка уговорила его попробовать самому. Конечно, у него ничего не получилось. Йенс принадлежал к тому типу детективов, которым необходимо было что-то делать, чтобы продвинуться в расследовании. Сидеть за столом, абстрактно и аналитически мыслить было не для него. Когда он находился в движении, мозг тоже просыпался и работал на полную мощность. Ребекка, в свою очередь, могла часами сидеть и ломать голову. Наверное, это было следствием ограничений в движениях. Но и ее терпение имело границы, особенно если размышления не давали результатов. Воздух. Ей нужен свежий воздух. Одним мощным рывком Ребекка выехала по небольшому пандусу в зимний сад. Впрочем, это была всего лишь перестроенная терраса. Две секции остекления во фронтальной части могли сдвигаться в стороны. Для Ребекки это было излюбленное место. Здесь она проводила даже больше времени, чем перед телевизором. К сожалению, пространство становилось все меньше, поскольку количество растений росло, а купленные несколько лет назад разрослись до пугающих размеров. Собственный островок зелени посреди города. Ребекка вдыхала свежий воздух, глядя на дорогу в 20 метрах от дома. Фонари еще горели, но было довольно темно. Это был тихий район, и люди в это время на улицах не появлялись. «Корса Штрассе», — вновь подумала Ребекка, хоть и собиралась отвлечься. В конце концов, она знала, если слишком долго думать над чем-то, разгадка так и будет от нее ускользать. Что же могла вместо этого сказать Розария Леоне? Короткая вылазка на байдарке помогла бы успокоиться, но было слишком поздно. Может, стоило посмотреть фильм? Ребекка была фанатом сериалов и как раз подсела на «Большую маленькую ложь». Крайне увлекательно и хорошо снято. Ребекка вернулась в гостиную, закрыла дверь и уже собралась включить телевизор, как вдруг в чехле, пристегнутом к креслу, завибрировал телефон. Ребекка достала его и ответила. «Чем позднее вечер, тем надоедливее звонки», — «Кажется, там звучит по-другому», — сказал Йенс. «Да, но на желанного гостя ты тоже не тянешь». «Я знаю женщин, которые смотрят на это иначе». «Это кого? Бывших жен?» Последовала короткая пауза, и Ребекка поняла, что немного перестаралась. Эти взаимные колкости доставляли удовольствие им обоим, и с годами границы дозволенного становились шире. До сих пор ни Йенс, ни Ребекка не обижались. Тот, кто подает, должен уметь и принимать. «Их привлекала не моя наружность, а моя машина», — ответил Йенс, и в голосе его ощущалось напряжение. «Как и тебя». «Точно. Попробуй только продать красную леди, и я перестану с тобой разговаривать». «Можно узнать, чем обязана столь позднему звонку?» «Я тебя разбудил?» «Нет, думаю над загадкой». «И как успехи?» «Ты звонишь, чтобы спросить об этом?» «Я звоню, потому что хочу рассмотреть ситуацию с твоей точки зрения». «С моей точки зрения? То есть снизу вверх?» «Нет, я имею в виду с поверхности воды». «Ага», — проговорила Ребекка. «А если подробнее?» «Я могу зайти». «Сколько тебе нужно времени?» 2 минуты от машины до двери». Ребекка развернула кресло, снова выкатилась на террасу и увидела красную леди, припаркованную под знаком, запрещающим стоянку. Йенс помахал ей из открытого окна. «Там нельзя парковаться». «Я грязный Гарри, мне можно». «Дай мне 3 минуты», — сказала Ребекка и убрала телефон. «Черт, что у нее за вид? Домашние штаны, растянутая футболка, волосы собраны в пучок». Ребекка проехала в ванную и взглянула на себя в зеркало. Волосы и штаны придется оставить в таком виде, слишком мало времени. А вот футболка заляпана шоколадом, который она ела, пока раздумывала над загадкой. Ребекка стремительно проехала в спальню, сняла футболку и бросила в корзину для белья, после чего надела бюстгальтер и блузку бирюзового цвета. В тот момент, когда она застегнула последнюю пуговицу, послышался стук в дверь. Ребекка поспешила обратно в ванную, чтобы привести в порядок растрепанные во время переодевания волосы. Она чувствовала себя загнанной, но когда открыла дверь, постаралась принять невозмутимый вид. Йенс стоял, прислонившись к стене и заложив руки за спину. «Почему так долго?» — спросил он. «Проколола шину. Проходи уже, желанный гость». Ребекка первой проехала в гостиную, и когда развернулась, Йенс протянул ей коробку конфет. «Подумал, тебе не помешает, чтобы лучше думалось». Ребекка взяла у него конфеты. «Ты слишком любезен». Она придала голосу чуть ироничный тон, однако ощутила внутреннее тепло, как это часто бывало, если они с Йенсом виделись в нерабочей обстановке. И теперь, когда он впервые оказался у нее дома, это тепло ощущалось еще острее. «Хочешь выпить чего-нибудь? У меня есть неплохое красное вино». «Мне сошло бы и что-нибудь подешевле, я все равно не почувствовал бы разницы. Но от бокала не откажусь». «Невежа». Ребекка приехала на кухню и взяла бутылку с деревянной стойки под столом. «Откроешь?» Она протянула бутылку Йенсу. «Конечно». Он взял у нее бутылку, и Ребекка передала ему штопор. «Кстати, удачное сочетание», — добавил Йенс и кивнул на ее наряд. «Это все твой нежданный визит». Йенс откупорил бутылку и скрутил пробку со штопора. Пробка выпала у него из рук и закатилась под стол. «Вот, возьми», — сказала Ребекка, пока Йенс не успел залезть под стол и сняла с двери палку-захват. «Что это?» — спросил он. 60 сантиметров счастья. Неимоверно облегчает жизнь, если не работают ноги». Йенс, применив приспособление, достал пробку из-под стола. «Классная штука». «У меня в каждой комнате такая». «Подаришь мне одну? У меня до сих пор спина не гнется». «Нет уж. Если болит спина, наоборот, нужно наклоняться. Захватишь бутылку?» С двумя бокалами на коленях Ребекка выехала на террасу и поставила их на столик. «Что за джунгли?» — прокомментировал Йенс. «Может, заглянуть как-нибудь с садовыми ножницами?» «Только попробуй. Тут собраны редкие экземпляры со всего мира. Да ну. А вот это похоже на юкку из Икеа. Меня ты можешь унижать, но только не мои растения. Они злопамятные. Йенс разлил вино по бокалам. «Тебя видно с улицы, когда ты здесь сидишь», — заметил он. «Ты наблюдал за мной?» «Случайно, пока искал, куда припарковаться. У тебя был задумчивый вид». «Это все твоя загадка. Ума не приложу, что там имела в виду Розария Леоне». «Или что там она сказала такого, что родители услышали, как Корса Штрассе?» Йенс сел напротив нее. «Как ни выворачивай, ничего не понятно». «Возможно, ты сможешь помочь мне в другом». «Это со своей точки зрения?» «Именно». Йенс передал ей бокал и поднял свой. Если до сих пор он избегал смотреть на нее, то на этот раз задержал на ней взгляд. И Ребекка первой подняла бокал и посмотрела сквозь рубиново-красную жидкость. Помолчав немного, Йенс рассказал о том, что узнал от Рольфа Хагенаха. Ребекка слушала, не перебивая, а затем принялась рассуждать вслух. «Розарио Леоне выловили из канала. Человек, который убил Оливера Кинота, передвигается на байдарке. Если это правда, то такая взаимосвязь, возможно, указывает на серийного убийцу». «Вопрос на миллион. Какова вероятность, что человек, которого мы разыскиваем, убивает уже долгое время и сбрасывает тела своих жертв в канал? И если это так, то сколько их там? Если б не очистные работы, Розария Леоне так и осталось бы лежать на дне. Тебе хорошо знакомы водные пути Гамбурга. Можно ли перевести труп в байдарке и свалить в воду так, чтобы никто не заметил?» Ребекка задумалась на секунду и кивнула. «В темноте проще простого. По берегам часто растут деревья, можно передвигаться из одного канала в другой, и никто не удивится, если увидит ночью байдарку». «Даже ты плаваешь по ночам?» «И я далеко не единственная». «Значит, это возможно». «Определенно. Только мне видится слишком хлопотным перевозить тело в узкой байдарке. На машине все-таки сподручней». «Может, он как раз перевозил в машине труп Яны Хайгель, и Оливер Кинот его увидел», — проговорил Йенс. «Труп не оставляет кровавых отпечатков на стекле», — напомнила Ребекка. «Хорошо. Значит, на тот момент она была еще жива. В случае с Розарией Леоне от момента исчезновения до обнаружения тела прошло 2 месяца. По заключению судмедэкспертов, тело пролежало в воде около месяца. То есть он держал ее в плену. Если это тот же самый человек, возможно, он поступит так же и с Яной Хайгель». Ребекка кивнула. «Значит, нужно понять, где мог устроить свой тайник тот, кто ориентируется в сети городских каналов». 16. С серебряной сережкой в кулаке Лени шагнула в ночь. Часы показывали 11:50. Вивьен надевала эти серьги в клуб, когда Лени видела ее на коленях у человека без мизинца. Даже если она потеряла ее при поспешном отъезде, это не объясняло, как сережка оказалась в шкафу между половицами. И это не объясняло, почему Вивьен не перевернула комнату, чтобы отыскать ее. Лени знала, как она дорожила этими серьгами. И даже если бы Вивьен искала ее и не нашла, то непременно упомянула бы об этом в той записке, которую подсунула под дверь. Одно с другим никак не вязалось и сбивало Лени с толку. Она долго решала, сделать это сегодня же или дождаться утра. Но если Вивьен в опасности, утром могло быть уже поздно. Эта мысль в конечном счете и стала последним толчком. Свинцовую усталость после приема как рукой сняло. После приключений в комнате Вивьен она все равно не уснула бы. Последний раз Лени чувствовала себя так в 14 лет, когда она вместе с мамой сбегала от отца. Они были напуганы и не знали, куда податься, но, по крайней мере, могли положиться друг на друга. Если человек может рассчитывать на поддержку другого, не страшны никакие испытания. Страх ужимается, стоит проговорить его вслух. Вот и теперь Лене хотела, чтобы кто-нибудь оказался рядом, но рассчитывать приходилось только на себя. В этом городе единственным человеком, кому она могла довериться, была Вивьен. Еще одна причина разыскать ее во что бы то ни стало. Лене надеялась, что ее опасения рассеются в ближайшее время. Она пересекла улицу и, направляясь к плавучему дому, представляла, как Вивьен откроет ей дверь, а может, люк, или как это называлось в случае с лодкой, в нижнем белье, с растрепанными волосами и блаженной улыбкой, ведь ей, наконец-то, улыбнулась удача. И потом, когда Лене покажет сережку, она бросится ей на шею. Только из-за маленькой сережки Лене, собственно, и решилась на это. Не могла же она просто заявиться и сказать, мол, «Я разыскиваю свою подругу, что вы с ней сделали?» Но теперь у нее появился весомый повод. Она хотела вернуть Вивьен потерянную сережку. Конечно, если ее не окажется на лодке, будет крайне неловко. Впрочем, Тен Дамме сам предлагал ей как-нибудь заглянуть к нему и посмотреть его собрание классической литературы. Если это действительно его лодка и хозяин сейчас дома, едва ли он стал бы прогонять ее. Лени остановилась перед узким пирсом, ведущим к плавучему дому. Сердце колотилось как бешеное. На причале было темно, внизу непроницаемо чернела водная гладь, блестящая как нефть в свете уличных фонарей. Чтобы попасть на борт, следовало пройти по металлической решетке, сквозь которую была видна поверхность воды. Лени сглотнула. Она терпеть не могла воду и не умела плавать. В детстве было несколько попыток научиться, в том числе по принуждению отца, но в конечном счете ни одна не увенчалась успехом. Лени сама не понимала, откуда взялся этот страх. Ей не приходилось бывать в таких ситуациях, чтобы вода как-то угрожала ее жизни. Казалось, это была аллергическая реакция сознания на водную стихию. Лени никогда не видела в этом проблему и не испытывала нужды ходить в бассейн или на пляж. Но теперь, когда она занесла ногу над причалом, это все же стало проблемой. Конструкция выглядела вполне устойчивой. Справа и слева тянулись перила высотой по грудь, так что не было ни малейшего риска поскользнуться и упасть в воду. И все-таки страх обложил грудную клетку. «Доверься рассудку», — убеждала Лени сама себя. «В конце концов, это тоже шаги во взрослую жизнь». Она медленно двинулась вперед, вцепившись в перила и глядя прямо перед собой. Только не смотреть в воду, в этот черный бульон, под гладью которого могло поджидать что угодно. Шаг за шагом Лени продвигалась вперед, и когда этот отрезок остался, наконец, позади, вдохнула с облегчением. Прежде чем ступить на полированную палубу плавучего дома, она снова помедлила. Лени сознавала, что входит на частную территорию и нарушает закон. Второй раз за этот вечер. Это было ей совершенно несвойственно. Между причалом и палубой не имелось никакой дверцы или калитки, можно было просто перейти на борт. Лени шагнула на палубу в ожидании, что плавучий дом качнется под ее весом, но ощущение было такое, словно под ногами у нее твердая мостовая. Лени встала перед панорамным стеклом. Шторы внутри были задернуты. Она поискала взглядом дверь. Как обращают на себя внимание в подобных случаях? Возможно, где-нибудь имеется звонок, как у привычных дверей. Лени прошла вдоль двухуровневой надстройки к носовой части, чтобы поискать там вход. Пространство было ограничено и без какого-либо ограждения. Один неверный шаг мог окончиться падением в воду. Лени вела одной рукой вдоль полированных досок, а другую выставила в сторону для баланса. В носовой части было просторнее. Там располагалось подобие террасы. Между стульями, столом и шезлонгами даже стояла пальма. Наконец-то Лени обнаружила дверь. От обычной она отличалась лишь иллюминатором на уровне лица. Никакого звонка, правда, не было. Лени помедлила в нерешительности. Постучать или нет? Посреди ночи. Сережка в руке придала ей мужество. Лени постучала в дверь, сначала робко, но затем решительней. Однако никто не отозвался. Она вдруг представила, до чего нелепо это выглядит. С чего она решила, что Тен Дамме тот самый миллионер? Наверняка в Гамбурге хватает людей, у которых недостает пальца. Вивьен могла быть где угодно. Причин, чтобы прекратить этот балаган, было предостаточно. Но Лени не хотела сдаваться так сразу. Можно было, по крайней мере, пройтись по палубе и посмотреть, не найдется ли каких-то признаков, что Вивьен сюда приходила. Лени завернула за угол и столкнулась с черной долговязой фигурой. Почувствовала сильный толчок в грудь, попятилась и свалилась в воду. Она даже не успела закричать. Вода сомкнулась над ней и хлынула в рот.